успех. Полный успех. Успех превзошел ожидания. На следующий день газеты напечатали на первых полосах известие о трагической гибели великого патриота. Так, ничего особенного. За родину погибают не только на фронте. Невыносимая боль за державу. Не выдержали больные нервы. И все такое прочее. Процитировали предсмертную записку, которая давала полное объяснение случившемуся. Знаменитым чеканным слогом думского Златоуста в ней говорилось: «Нет более сил смотреть, как губят матушку Россию продажные либералы, казнокрады и жиды. Пусть гибель моя станет предостережением для помазанника и всех истинно русских. Простите, друзья, прости, Христос, прости, отчизна». Однако уже на второй день поползли слухи. Узнали о пророчестве странника. Возбудились. Каким-то образом, непонятно откуда взявшись, ходил по рукам жуткий снимок. Крупно лицо самоубийцы, будто бы подавившегося собственным языком. Ну а на третий день, утром, в квартиру на Гороховой позвонил камергер Степка и сказал, что нынче же завезет почтеннейшему Григорию Ефимовичу одно послание. Пока он ехал с Крестовского, протелефонировали еще несколько придворных, и странник уже знал, что послание от Ее Величества собственноручное. Зэп видел листок английской бумаги с монограммой. Там было только две строчки, и обе из Писания. Вот яростный вихрь идет от Господа, вихрь грозный. Он падет на голову нечестивых. И Иеремия 30:23. Над тобою воссияет Господь, и слава Его явится над тобою. Исаия 62. И подпись А. Истолковать это можно было только в одном смысле. Пророческая сила святого старца наверху оценена и признана. А пале скоро конец. Очевидно, мама написала папе вставку. В положительном результате не сомневался. После получения записки странник расцвел. Из дома он теперь никуда не отлучался и стращать не пришлось. Дело было не только в нехороших людях на крыше, которые то появлялись, то исчезали. Григорий не отдалялся от аппарата, ждал главного звонка. «Теперь я позовут», — уверенно говорил он. «Не завтра, послезавтра. Малого лечить надоть». Верный Емеля был неотлучно при учителе. А как же? Чай уже из ушей выплескивался. Но все доили, доили самовар. Толковали о разной всячине. Посетителей в эти дни странный человек не принимал. Теофильса забавляло, что богоносец уже сам прочно уверовал в свое предсказание. Запамятовал, как винился в грехе злоболтания. Но однажды случилось кое-что, после чего скептик был вынужден призадуматься. Взглянул я зайцу ентому, в зенки его, и как наяву узрел рожу распухшую, язык торчит. «Во какая во мне сила!» — в десятый раз хвастал странник. Слушатель почтительно кивал. «А еще что узрели, отче?» — тот прищурился. «Не могу объяснить. Будто четыре рога у него из башки, бронзовые, и под ним, под ними ангел белый с луком-стрелою. Такое мне было видение. А в каком смысле разуме не вмещаю? Ну, роги понятно. Но кто на себя руки наклал, тому ангел вроде и не положен». Здесь-то Зепп и вздрогнул. Вспомнил вдруг отчетливо. Зайцевич висел на люстре с четырьмя бронзовыми рожками, а на потолке вокруг люстры лепнина, амурчик с луком. Узнать про эдакие подробности страннику было абсолютно неоткуда. Мистика. И пришел Теофиль в состояние, для него нехарактерное. В смущение духа. Налицо был явный неоспоримый факт, которому уж точно не могло быть никаких рациональных объяснений. Вся логическая натура разведчика протестовала против этого обстоятельства. «Не бывает таких пророчеств! Нет никаких чудес! Непостижимых явлений тоже нет!» Он всегда на этом стоял. Непоколебимо. А что-то такое, оказывается, все-таки существует. Это требует осмысления и какого-то изменения жизненных координат. Дал себе задачу Теофильс на потом поразмышлять на досуге. И свое отношение к странному человеку 7 минуты несколько скорректировал. Стал осторожней. Черт их провидцев знает. Чего от них ожидать? Даже мигрень от потрясения началась. Мучительная. Это еще и бессонная ночь сказалась. А странник, возьми да и скажи. Что морщишься? Башка чай болит? Я вижу. Ну-тка, поди, сядь предо мной. Взял Зеппа одной рукой за лоб, другой за затылок. Не надувайся, не протився. Ишь, натужился. Дверь-то открой, а то у меня вся сила стратилась в дверь твою тыркаться. Надо, чтоб моя душа с твоею сплелась, как волоса в косицу. Майор позволил себе немного расслабиться и вдруг ощутил в теменной области, где гнездилась мигрень, странную прохладу. Странник пошептал что-то, оттолкнул Зеппа от себя. «Все, не болит уже. Я вот тебе свой гребень подарю. Будет башка трещать, почеши, пройдет. Я так от похмелья поправляюсь». Совсем тут растерялся убежденный рационалист. Подумал: проклятая страна. Воздух тут что ли такой? Небылицы мерещится. От размягчения воли, от растерянности мог сделать какую-нибудь ошибку. Но тут случился инцидент, заставивший Зеппа забыть о мистической блаже. Та, кого не ждали. Сначала донесся шум со стороны входа. Женские голоса, крики. Это было удивительно. Хоть в квартире постоянно находилось множество женщин, Зепп так и не смог их сосчитать. Здесь никогда не кричали. Странник бабьего ору не любил. Плакали часто, шептались, молились беспрестанно. Но чтобы звонкий молодой голос Вот так на весь коридор вопил: «Пустите меня! Пустите! Я знаю, он здесь! Добрые люди научили! Тимоша! Тимофей Иванович! Что мы вы с ним сделали? Шептуньи проклятые!» Если б голос не звал Тимошу, Теофельс ни почем не догадался бы, кто кричит. А так успел вскочить и ретироваться в темный уголок, за кафельную печь. Горничной Зине видеть здесь господина Базарова было совершенно ни к чему. Шумная девица уже прорвалась и на кухню. В рукава, в подол ей вцепилось несколько старушек-чернавок. Но Зина волокла их за собой. Кто бы мог подумать, что под кружевным передником бьется столь горячее сердце? Григорий изумленно глядел на воинственную особу, сумевшую преодолеть все препоны. «Ты кто?» «Куда ты его дел? Злой старик! Он раненый! Он не понимает, что тебе от него надо!» Со слезами воскликнула Зина. «Ты его заколдовал!» Пока разбирались, кто она такая, зачем пожаловала, Теофельс, вжав голову, прошмыгнул в каморку, где спал Тима. Тот всегда спал, когда нечем было себя занять. «Вставай, разбиватель сердец!» — пнул его Зэп. Помощник сел на топчине. В руке у него словно сам собой возник револьвер. «Вас? Что случилось?» «Полюбуйся, взгляни в щелку». Тима выглянул. С агрессоршей общими усилиями кое-как совладали. Вытолкнули в коридор. Она упиралась, плакала. «Тимоша, я тебе неделю искала! Ты хоть живой?» После того, как операция ее светлость перестала быть актуальной, бывать у княгини Теофельс, конечно, перестал. Написал, что срочные дела требуют присутствия на прииске, и адьё. Естественно, и Тимоше стало не до амуров с субредкой. «Да», — хмуро молвил Зэп, — «ночевала тучка золотая на груди утеса великана». «Она меня искал», — Тима вздрогнул. «Она заботится, хорошая девушка». Но майор был настроен неромантично. «Она не отвяжется. Знаю я влюбленных женщин». «Это проблема, Тима. Ты создал, ты решай. Мне сейчас осложнение ни к чему». Слуга, наперсник, жалобно сморщил и без того жеванное лицо. «Нет, пожалуйста, нет!» «Скажите, какие нежности?» От Тима он никак такого не ожидал. Определенно, в здешней атмосфере таился какой-то расслабляющий, вредный для немецкой души дурман. «Ну смотри, сердцеед, пожалеешь!» И как в воду глядел. Случилось это в тот же день, вернее, на исходе суток, перед полуночью. В это мертвое время, когда посетителей нет, шпики в подворотне не дежурили. Один, правда, дремал на ступеньках в парадной. Когда раздался звонок, и сонный швейцар, ворча, пошел спрашивать, кто, Филер встал и зевнул. Швейцар в полголоса переговаривался с кем-то через щель. Потом снял фуражку, поклонился и распахнул створки. В подъезд двинулась целая процессия. Впереди двое богатырей в ливреях, потом две женские фигуры, потом мужчина в котелке. Он сунул швейцару красненькую. «Куда? Кому?» — с подозрением спросил агент охранного. «Василий!» — повелительно произнесла старшая из женщин в горностаевой ротонде. На молодой была распахнутая зайчья шубка. Котелок вышел вперед, дал казенному человеку две бумажки. «Ничего не видел, ничего не слышал. Ясно?» Агент с сомнением ответил. «Но не положено». Получил третью банкноту, но все еще колебался. «Если с ним что, мне же голову оторвут!» «Долго еще?» — повысила голос дама. Василий, очень солидный, внушающий доверие господин, пообещал. «Господин странник нас не интересует!» В руку агента легли еще две бумажки. Тогда служивый вздохнул и снова сел на ступеньку. Притворился, что спит. Процессия поднялась на третий этаж. Позвонили. Раз, другой, третий. Толкнули дверь. По ночному времени заперта. Наконец, внутри что-то зажужжало. В щель, поверх цепочки, глядел испуганный старушечий глаз. «Кого это среди ночи, господи?» «Откройте!» — приказала дама. «Немедленно откройте, Василий!» Котелок подал знак. Двое ливрейных, очевидно готовые к такому повороту событий, действовали слаженно. Один взялся за край двери, чтобы не захлопнули, другой щелкнул большими кусачками. Обрезанная цепочка звякнула. Старушенция бежала прочь по коридору. «Караул! Разбойники! Емельян Иванович! Тимофей!» Молодая в заячьей шубке тоже завопила. «Тимоша! Где ты? Ты где, родной? Емельян Иванович тоже здесь!» Возбужденно сказала она даме. «Говорила же я вам! Видела я его давеча!» «Вперед!» — скомандовала предводительница. «И искать!» Лакеи быстро шли по коридору, открывая одну за одной все двери. За каждой их встречал крик и визг. На агрессоров откуда-то коршуном налетела женщина, простоволосая, в накинутом на плечи платке. «Не пущу! Сначала меня убейте!» — зашипела она, закрыв одну из дверей. Тому, кто хотел ее оттащить, вцепилась ногтями в лицо. Но дверь все-таки открыли. На постели, под светящимися лампадами, сидел бородатый мужик в нижнем белье. Трясся. «Где Емельян Иванович?» — спросила его княгиня. «Куда вы его спрятали, негодяй? Мне говорили, что вы его приворожили, но я же не верила!» «Изыди, ведьма! Ты виденье сонное дурное! Растай! Пфу на тебя троекратно!» Бородатый размашисто крестил ее. «Лидия Сергеевна!» — крикнул сзади Зина. Верейская оглянулась. Из кухни с револьвером в руке, верно на шум, выскочил Базаров и застыл. На заспанном лице читалось раздражение. Но Лидии Сергеевне, возлюбленной, разутой, в нательной рубахе, с растопыренными светлыми волосами, показался бесконечно милым, потерянным, трогательным. Княгиня бросилась к нему, обняла и заплакала. «Боже мой, я тебя нашла!» Никогда раньше она не называла его на «ты». Даже в минуты интимности. «Гадкий, гадкий старик! Он загипнотизировал тебя! Но я здесь! Я рассею чары!» Сзади появилась и тут же исчезла растрепанная башка контуженного. Но Зине хватило и секунды. «Тимофей Иванович!» Оттолкнув барыню с ее кавалером, девушка кинулась к избраннику своего сердца и тоже обхватила его руками. Бедный Тима только крякнул. «Что вы, сударыня, в самом деле?» — недовольно заговорил Зэп. ворвались среди ночи. Мне здесь хорошо, я тут душой спасаюсь. Он меня не слышит, драматично возопила Верейская. Эмиль, это же я, твоя Лида, я пришла тебя спасти, как Герда своего Кая, мерзкий колдун заморозил твое сердце. Какая еще Герда, разозлился майор. В семье Теофельсов детям не читали сказок Андерсена. С ума вы, что ли, сошли? Не следовало так грубо. Лидия Сергеевна закрыла лицо руками и разрыдалась. И все равно я не уйду отсюда. Ты не в себе. Я увезу тебя. Потом, когда опомнишься, ты будешь мне благодарен. Еще не хватало. Он представил сцену в духе похищения сабинянок. Дюжи и лакеи, закутав его в шубу, волокут во двор. Скрипнув зубами, он сменил тон. «Милая, я все тот же», — шепнул он ей в ухо. «Иди, со мной все в порядке. Так надо. Мы поговорим завтра. Я тебе все объясню». «Честное слово?» — она смотрела на него мокрыми глазами. «Клянусь, клянусь нашей любовью!» И княгиня сразу успокоилась. Грозно, будто и не плакала, не говорила жалких слов. Она обратилась к двери, из которой выглядывал мигающий странник. «Учтите, старый негодяй! Если завтра Емельян Иванович не будет у меня, я приду снова! И тогда вам не поздоровится!» Она повысила голос. «Зина, мы уходим! Здравствуй, Тимофей! Тебя я тоже выручу! В Германии ты и твой господин спасли нас, а мы...» «Теперь я вижу, что вы действительно меня любите», — затараторил Зэп по-французски, пока дура не наболтала лишнего. «Странный человек не глуп, если узнает, что контуженный денщик прапорщика Базарова будет катастрофа. Пойми, мне нужно разобраться в своих чувствах. Любовь небесная, любовь земная. Все перепуталось в бедной моей голове. Мы поговорим завтра». «Хорошо. До завтра, милый!» Нежный поцелуй, еще пара всхлипов и ночной штурм. Хоть не без потерь, но был отбит. Ее светлость со свитой удалилась. В квартире с их уходом переполох не закончился. Приживалки галдели, спорили. Они так и не поняли, что это была за барыня. Версии возникали одна диковиней другой. Помнилась нечистая сила, происки врага человеческого. Григорий отстранил Марию Прокофьевну, цепляющуюся за его плечи. «Ой, бабы, бабы! Кака барыня-нибудь, а коли полюбит тигра лютая!» «Про Германию-то шо это она?» «Да мозги у нее набекрень, вот что!» — пожал плечами Зэп. «Сами видели. Пойдем-ка мы с Тимошей проверим, ушла ли, и что с охраной?» На лестнице он схватил Тимо стальными пальцами за плечо. «Слюнявый идиот, я тебя предупреждал, проблема должна быть решена немедленно, как дело твое?»